Винни-Пушер. Даже в дурном сне Винни не мог представить, что обрадуется туману. Силы оставили Винни, бросили в коридоре в компании обгорелых стен и мертвых портретов. Дверь болталась на одной петле и жалобно скулила. Холл пропах керосином и дракой. Винни не заметил появления тумана, но почувствовал, как его ноги захлестнуло упругой целеустремленной силой. Винни улыбнулся, почувствовал на губах печеный привкус сажи и начал облизываться. Руки не поднимались, дыхание стучало неглубоко и часто. Наконец-то! Не надо больше бояться, не придется ничего решать. Винни опрокинулся на спину и заскользил по полу. Туман его не берег, тащил быстро и безжалостно. Приложил виском о косяк, когда проталкивал сквозь подвальную дверь. От удара в голове Винни зародилось сияние и начало прорастать вглубь, стирая мечты и горечь. Винни чувствовал, как рубцуются его раны. Спуск по лестнице представал лучшим и единственно возможным отдыхом. Винни казалось, они двигаются с чудовищной медлительностью, что на каждой ступени он замирает на месяц. Успевает выспаться, набедокурить, познакомиться с новой девчонкой, устать от нее и напиться в хлам при расставании. Подвал встал вверх дном. Разодранные матрасы отстрелили в воздух астероиды ваты, которые медленно кружили по сбитым орбитам и не собирались приземляться. Пыль стояла витыми колоннами и продолжала медленно закручиваться. Наверху стало слишком ясно, дрожащим от возбуждения, ненависти, боли, голосом посетовал паук. Не мешало бы подпустить туману. Шутка показалась настолько удачной, что тварь начала хихикать. Смех щекотал в голове Винни, кипел, срывался на виск, и мысли парня размякали, как макароны при варке. Слипались в теплый безрассудный ком, растягивали губы в бессмысленной, но искренней улыбке. «Мне тесно», — призналось зло. «Стены распухли от них. И моего верного душекрада больше нет с нами. Пожалуй, стоит выписать парочке другой вольную. Глоток неба, теплая ладонь солнца на щеке». Винни не понимал, куда клонит туман, но заранее соглашался. Так щенок слушается вожака стаи. Винни уселся на пол, притянул к себе моток проволоки, вытащил шнурки из ботинок, отполз ненадолго, притащил из угла дырявую клеенку, подскочил, приволок несколько распотрошенных матрасов, с усилием потер лоб, прогоняя посторонние мысли. Они застучали, как кости в стаканчике, но Винни не обратил ни малейшего внимания, что на них выпало. Туман нашептывал в оба уха. Сияние текло у парня изо рта и струилось по груди. Винни подышал на ладони, погрел их подмышками, чтобы пальцы обрели надлежащую мягкость, бережно помассировал каждый и набросился на работу, как оголодавший. Винни мял, рвал, доставал, гнул, тянул, собирал, краил, шил, набивал. Зло наблюдало за ним с ревностью. Сегодня ученик бил мастера на его поле, его же оружием. «Без меня ты ничто!» — плевал монстр в душу Винни. «Сколько ни старайся, без меня это руки поднять не сумеет!» Винни сиял, соглашаясь, кивал, прикасаясь к подлинному искусству, творению жизни. Кукла получилась уродливой. Кожа из клеенки... Руки, закольцованные проволокой, неравномерно набитые войлоком и матрасным хлопком, ноги из лоскутов дерматина, сдутое тело, но самое жуткое — лицо. Винни пытался придать ему выражение детской непосредственности. Рисовать он не умел. Уголь крошился в пальцах, и все, что у парня получилось, разодрать единственный приличный кусок шторы, отложенный на лицо, воткнуть в глазницы две квадратные рюмки и вымазать своей кровью рот. У девочек всегда алые губы. «Здесь!» — Винни глядел на кусок стены, который указал ему туман. «Несколько хороших ударов!» Забыв про усталость, пожар, недавнюю драку, Винни подошел к стене и впечатал в нее кулак. Древняя штукатурка позорно капитулировала. Рука онемела. Винни думал о ней, как о деревянной перчатке, которую на него напялили в детстве, да так и забыли снять. Винни просунул руки в образовавшуюся дыру и вырвал два больших куска загипсованных обоев. На него в упор глянули детские глаза. «Тащи ее сюда!» — бесновался туман. «Чего вылупился? Она мертвая!» Винни коснулся потайного рисунка, и руке стало тепло. Как будто погладил бродячего котенка. Винни старался не смотреть, отвернулся и глупо улыбался в сторону, чувствуя, как руки обнимают и вытаскивают из кладки небольшое, пахнущее гнилым деревом и сыростью, но живое тело. Стена чавкнула, недовольная выпущенной добычей. В руках Винни треснула, на пол посыпалась какая-то ветошь. Тело забилось, как пойманная муха. Полутьму подвала распорол отчаянный вопль. «Что ты творишь, идиот?» — накинулся туман на Винни. «Засовывай ее в куклу! Ну же, скорее, придурок! Она же дохлая!» Винни скомкал рвущуюся душу, как газету, и принялся запихивать в небольшое оконце на груди куклы. Дыра оказалась слишком маленькой. Душа визжала и норовила развернуться, поэтому пришлось бросить куклу на пол и трамбовать ее коленом. «Шей!» — умоляюще зашептало зло. «Запечатай ее! Скорей, прошу тебя!» Душа бесновалась внутри матрасного тела. Швы лопались, вата лезла наружу. Глаза рюмки выпучились, разъехались в стороны, но стойко держались в орбитах. Винни навалился на куклу, зажал ее между ног, проткнул проволокой запястья, грубо стянул их за спиной и, не давая голему опомниться, набросился с иглой. «Шить! Шить! Шить!» Туман обнимал его за плечи и мелко трясся. Винни испытывал невиданное искушение накинуться на куклу с зубами, разодрать тряпичную темницу и посмотреть, что будет. Холодные пальцы под сердцем намекали Пушеру, что дурить не стоит. Когда девочка заплакала, Винни продолжал сдавливать ее бедра своими ногами. Он подскочил и заметался. Выемка за войлочными тюками намекала на выход. Винни юркнул туда и попытался унять молот разбушевавшегося сердца. Голый ребенок рыдал в подвале дома на холме. Рот девочки был набит слежавшимся хлопком, из неглубокой раны в боку торчала диванная пружина. Последнее, что она помнила, были глаза подруги. Как же ее звали? В одном девочка была уверена совершенно. Подруга мертва. А ей посчастливилось выжить. Ни одна лестница в мире не была такой длинной.